По случаю Дня Сунгунь великому Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну прислали подарок член Верхней Палаты Парламента Нигерии Абдуллах Адаму. Он передал подарок чрезвычайному и полномочному послу Корейской Народно-Демократической Республики в этой стране.